Мы начинаем очередной урок Зогар 173 на странице Куф Ламет Хет 138. Текст самого Зогара от Куф Ламет Тет. У богинках Умаса ядав магида ракия, Эйлин инон хеврая. Дейтхабру, следующая страница, бекала да, точка. Умары и кайма дела, точка. Бегин вирашим коль хаде выхаде, точка. Мана ракия, точка. Собственно говоря, вопросительный знак. Да и у Гаракия, Дебехама у Левана, Выкахавая у Мазлы, Веда игу Сефер Зикарон, Вейгу Магид Верашим Легу, Ухтив Легу Лемагавы Бней Гейхала, Олемагабит Равадхон Тадир. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Куф Ламет Хет Гасулам. Левая колонка. Внизу ссылка буквы Куф Ламет Тет 139. У богинках Маасе, у Маасе ядав выхуле. Двоеточие. У Мишумсе, у Маасе ядав магида ракия, точка. У Мишумсе, и поэтому стих говорит, у Маасе ядав, и деяние его рук говорит, рассказывает небосвод. Эй, Лугем, следующая страница, правая колонка. Ахаверим, Шинтхабру Бакалазо, Шигига Малхут. Алидей Эсе Катура, Балел Шавот, Балей от Бритшила, Аникраим Масе Ядав. Точка. Возвращаемся еще раз на нашу страницу, сходную страницу. Так он сейчас нам поясняет, что это, кто это эти вот, кто это деяние его рук. Маасе ядав. И он объясняет это. Это эти, они, следующая страница, хаверим, они, товарищи Шенитхабру Бакалазо. Вот здесь он великолепно нам дает пояснение вот этого слова товарищи, вот как я его не могу его терпеть, это слово. И вот он также объясняет, смотри, как он говорит. Это те хаверим, чтобы нам не использовать больше это слово товарищи. Так вот, он говорит, это те хаверим. Вот запомни это слово, и чтобы больше мы не говорили и не произносили это слово товарищи. Это те хаверим, шенитхабру бакалазо, которые соединились в этой невесте. Посмотри, как хорошо, как он великолепно нам поясняет. Глагол имеет ту же основу. А хаверим, те, которые соединяются между собой духовно. И также глагол то же самое. То есть, те соединяющиеся. А хаверим, те соединяющиеся, можно сказать, соединяющиеся между собой, незачем говорить, а те соединяющиеся, ибо соединение их с невестой, то есть с высшим, те соединяющиеся, которые шенитхабру, которые соединяются в этой невесте. Видишь, он говорит опять здесь, что это малхут. И он не говорит, смотри, как тонкие вещи, но это должен сам ты рассмотреть это, находить эти, казалось бы, несоответствия с грамматикой русского языка, но заодно, зато в соответствии с духовными сущностями. Смотри, что он говорит. Это те соединяющиеся, которые соединяются в этой невесте. В ней они соединяются, то есть в Малхут они соединяются. Он не говорит нам, что они собрались с ней. Да? Как на хупа, и вот они собрались вместе с ней. Он говорит, соединяются в ней. Что это Малхут? И вот к чему они соединяются? Смотри. Алидеяс и Гатура посредством занятий Торой Балейла Шавуот в ночь на Шавуот. На, это тоже добавка, в ночь Шавуот. У Балей от Бритшила и обладателей знака ее знака союза. Аникраима добавляет нам Аникраима Асеядав, которые называются Масеядав, деяние его Творца Ашема Рук. Магид Верошем Коль Эхад Ве Эхад. Рассматривает опять слово «магид». «Магид» рассказывает. В этом стихе означает «рассказывает». Что значит «рассказывает»? «Верошем» и записывает каждого из них. «Миоракия» – еще все еще перевод нашего «ота». «Миоракия» – кто это небосвод «ракия»? Зеоракия Шибоа Хамава Лавана, Вакохавим Вамазалот. Гу Никра Сефер Азикарон. Гу Хамагид Вагарошемотам. Вагарошемотам. Вакотевотам. Шиюбней Аги Хальшило. Вишиясе Рецунам Тами. Он объясняет нам, и он поясняет. Зейгуаракия – это небосвод, шибо, в котором есть Ахама, солнце, Валывана и луна, Вакохавим и звезды, Вамазалот, и я перевожу это как кометы. Созвездие, ну, переведем это как кометы. Вегу Никра Сефер Азикарон. И вот он, этот небосвод, он называется Сефер Азикарон, книга памяти. Гумагид, вот он, вот этот небосвод, то есть все светила находятся в нем. Он рассказывает и записывает их. Ворошем, Рошемотам, то же самое, что и Вакотевотам. Вакотевотам это Вакотевотам записывает их. А Рошем тоже синоним записывать. Шиегюбней Агихальшило, чтобы они были, чтобы они стали сыновями его зала, Вишиясе, и чтобы он всегда делал, исполнял их желания. Дословно, делал их желания. Это перевод нашего ота. Следующий абзац. Бьюра дворим. Вот сейчас он объясняет нам, что это такое. Есот дезеиранпин. Шебона са зиву глагилу и коль, а комод ве даргин алаин. Шоген хама улывана ве кохавья умазла. У никра ракия. Смотри, как это грандиозно, и как это в своей простоте и ясности, как он нам это все божественно объясняет. Пояснение слов. Есот заиран пина. Есот заиран пина мира отсил. Шибона аса зивуг, в котором был сделан зивуг лагилуй для раскрытия коля комод всех уровней, выдарги на лайн, всех высших уровней и ступеней, шаген, которые, что они языком Зохара выражаются словами хама, солнце, улавана и луна, выкохавья и звезды умазлы и кометы. Гуникра ракия, он называется ракия, называется небосвод. Моше готов, как написано. Ваитену там в Зохаре, Зохар брешит. Но дальше это не здесь, это мы проходим от куф ламет тет, да? А это стоит в скобках, это от тав бет, то есть 402, очевидно, вторая книга Брейшит. Ваитено там баракия ашамаем, векад кульгон каймин бе, кидин хедвата даим да, кидин сигара азеират негура микамы шамша. Кольма динатиль богинлы анарала. Гада удихтив. Лаир аль гаарец. Точка. И он цитирует слова оттуда. Ваитену там, и он дословно, он дал их Ашем. То есть создатель, творец. Дал их в... Дал в смысле установил их. Смотри, как это обязательно, обязательно важно, иначе это все пустой, простой перевод. То есть, «Вайтену там бараки ашамайм». Что стоит в этом? Тоже это из... Сначала Зохар Брейшит, он там, в этом месте, он... Приводит слова из Торы, из Брешит. И там стоит Вейтен, что Ашем, то есть Элоким, установил эти светила, установил их в небосводе неба. А на самом деле не установил, как все переводят, или поставил, установил, как все это переводят на всякие языки, а на самом деле стоит Ваитену там, и он дал их. Дал их. Вот это нельзя никак перевести на другой язык, никак нельзя выразить иначе, как святым языком, понять, что он дал их. Дал Творец, дал светила, вот эти великие светила, дал их. Потому что... Элоким, это мы его учили, что это Абаима, которые Бина, будем говорить, Абуима, которые дали их, то есть дают эти светила, то есть свечение тоже дают в небосвод небес. Небеса, Шамай, мы знаем, что это Зеиранпи. Понятно, как высшая ступень дает низшая ступень. Вехад кульгон кайминба. И когда все были установлены там, в ней, в нем, и когда все были установлены в нем, кедим, вот тогда хедвата, да, им да, тогда они радуются один с другим. Кедим, тогда сигара, тогда луна, азы ират негура, уменьшает свое свечение по отношению к солнцу. То есть меньше, уменьшает ее свечение, у нее меньше света, чем у солнца. Тоже здесь очень замечательно, что он говорит. То есть не какой-то по размерам, что она меньше Зеиранпина, а ее свечение меньше, чем Зеиранпина. Коль мады натиль бегин ле ангарадла. Все, что получается, все, что он, небосвод, берет, чтобы светить ей. Ада удихтив, как написано, слова, которые предваряют цитату, стих из Святого Писания. Ада удихтив, так, как это написано. Леха ир аля арец, чтобы светить над землей. Тоже здесь переводят обычно иначе, чтобы светить земле, на земле или что такое. Чтобы светить на земле, можно сказать, чтобы светить над землей лучше всего. Пируш. Коля мы урота алаим, нитну баракия шамаим. Шгу есот дезеиранпин. Укульгон кайминбе в гумизда веге. Бехедвата иману кваникрет арец. Венотен ла коль эйлу гаморо. Здесь тоже. Потрясающе в своей гениальной простоте пояснение. И никак нельзя ничего понять. Ни из Торы, ни из чего из Святого Писания без Кабалы. Все это просто будет детские, наивные или заумные представления о том, что, о чем говорит Творец с человеком, с душой человека. Пируш, пояснение. Коля меорот айлаим, все высшие светила, нитну баракия шамаим, даны, опять же слово даны, то есть поставлены, да? А он использует то же слово, тот же глагол «давать», что и в самой Торе «даны в небосвод небес». Что это «есот заиранпина». А, вот мы знаем, что «шамаем» – это небеса, а «ракия шамаем» – небосвод небес – это Есод заиранпин. Выкульгон каймин бе, и все они стоят в ней или поддерживаются в ней. В нем, sorry, стоят в нем или поддерживаются в нем. Вегу миздавек, и он делает зивуга бехедвата с радостью. И манука с нуквой, которая называется арец, земля. Вонатен ла коля и ла морот, и дает ей все эти светила, то есть все эти свечения. Не, эти светила, именно светила. Вы учили эти светила? Какие светила он ей дает? Смотри внимательно, о чем он говорит. Все эти светила, о которых мы говорили, в строчке 12. Хама, Левана, Кохавья, Умасла. Солнце, луна, э, звезды и кометы. Это все Зейран, Есот, Зейранпин, он все это получает оттуда и дает Нукве. Везешомер лаир алярец, это что он, что в Торе, что стих говорит из Торы, лаир алярец, чтобы светить над землей. Ваз нивхан шамалхут ктана мин ашемеш ши зейранпин. И тогда считается, что малхут меньше зейранпина, меньше, дословно будет, что малхут меньше солнца, что это, которое зейранпин, что это зейранпин. Аваль бигмара тикун, точку надо убрать здесь, 24-я строчка. Рав Ицхак амар ктив, вая ора леванак и ора хахма, хама. Ве ора хама ехе шиватаим, бор шивата ямим, выхуле. Аваль бигмара тикун, смотри внимательно, но в гмар тикун, в состоянии гмар-тикуна, когда гмар-тикун придет, Рав Ицхак сказал, написано, и он цитирует, «Вая ора леванак и ора хама, и будет свет луны, как свет солнца. Ора хама, а свет солнца будет шиватаем, будет два раза по семь, как, чем свет семи дней творения и так далее. Дайну. Шазлотихия малхут ктанами за Еранпин. Элатигдалик воза Еранпин, башешит мея массы. Ваза Еранпин от смо, елешиватаем, кишешит мея бреши. Что это значит? Дайну, то есть, шааздат, что тогда, то есть мартикун, Лотиге малхут ктанам язаиранпин. Малхут не будет. Не будет малхут меньше заиранпина. Элатигдаль, но она вырастет, как заиранпин в шесть дней творения. А заиранпин сам поднимется дважды семь, чем в шесть дней творения. То есть дважды раз, дважды будет больше, чем в который, как он стал в шесть дней творения. 30. Почему говорит шесть, а не семь? Я стоит семь дней творения у то, что пишет Раби Ицхак, а здесь говорится шесть дней творения. Здесь, конечно, семь, но имеется в виду, когда он говорит шесть, он имеет в виду шесть дней творения, потому что на седьмой день Творец уже не творил, а отдыхал, как мы знаем. Но, в принципе, разговор идет о том же. Вышоэль шам Раби Иуда. Ваиматай геда безина дихтив благомавит ланец. Укедин ктив боем гагу еги ашем эхад ушмо эхад аен шам. Вышоэль шам, и там, я в этом месте, где он говорит, где Раби Ицхак нам это, представил это изречение, там спрашивает Раби Иуда. Он спрашивает, веймотай еги да, а когда это будет? И ответ, получает ответ, взимно, во время, дихтив, о котором написано. Балага мавит ланецах. Смерть поглощена навеки. У Кедиды тогда написано. Вайомагу в тот день, Егиашем будет Ашем эхад ушмо эхад. Читай там. То есть Ашем будет один, и его имя одно. Один, одно. Пируш. Тиаракия шугузиранпин. Гугавая. Анекра шемеш. Ушмо гуганоква амикабелет мимену анекрет левана. Обашите альфишни амикаблин мишешет мейабрешит. Лони глалахем кигу ушмо ихады. Тя левана ктана левая колонка мигашемеш. Шуза Еранпина Никра Авая. Больше ничего не требуется. Умение, знание, умение заниматься Гасуламом, чтение Гасулама, его, то есть следование его Гасулама пояснением, все дает, никакого рава больше не нужно. Я повторяю эти слова, потому что чтобы ты знал нигде, нигде, не смотри, не ищи никаких учителей. Никакого добавочного пояснения, разжевывания ты не получишь. Ты не получишь и Гасулама не получишь. Вот здесь ты получишь Гасулама и постепенно придешь к тому, что к самостоятельному изучению Зогара с помощью Гасулама. Понятно? Я тебе уже не нужен буду. Вот вся задача в этом. Можно заниматься, продолжать заниматься по нашим урокам, но вся задача, чтобы достичь вот этого контакта, войти в этот зогар и жить им. И все. И тогда, как и мне, никто не нужен больше. Я совершенно не интересен ни один, я повторяю, из живущих равов, ни один не может мне ничего, абсолютно ничего добавить. У меня есть Ари, у меня есть все фазы, как сказать, все учителя стадии Машиаха. Мне больше ничего не нужно. Так интересно было, недавно как-то мы смотрели, с женой мы смотрели новости по русскому телевидению, «Вести». И показывали тогда, что там делалось, это безобразие, все это, что-то делалось на стадионе, где там играли «Зенит» и «Динамо», что-то, я не помню, там бросили эти, как называли, бросили, петарды бросили, там, в это вратаря, и вообще все это зверство, смотреть только на все эти их физиономии. Страшные вещи. Это групповое выражение. Тоже, лица тоже, которые излучают это групповой дух. То же самое, не такое зверство, но другой тип группового выражения излучения. Лиц я и тогда и видел, и можно проследить и в этой академии. Это групповое, это что-то такое, где личности как бы нет. Она себя растворяет в каком-то виртуальном пространстве группы, которое творец совершенно не видит. И вот тогда моя нуква, моя жена сказала, что вот смотри на них. Вот это все из-за того, что они не видят себя индивидуальными. Это все групповое изъявление, как бы подчинение группе. Все это зверское выражение их и лица, и их действий. Вот если бы они занимались все эти фанаты, да? А вот если бы они знали законы мироздания в самом простом плане, как вот мы учим их, они бы не дошли до этого. Они бы, она мне говорит, они бы не стали бы какими-то фанатами каких-то групп, каких-то команд. Она мне говорит. И вот она посмотрела на меня и видела какое-то недоумение на моем лице. Она сказала, ну ты же ведь не болельщик какой-то команды. Ты же не болеешь за какую-то команду. И тогда я ответил, нет, ты ошибаешься. Я фанат команды Машиаха. Так? То есть, вот это я и говорю об этом, что вот это наш, это моя команда. Это команда, за которую я болею и действительно фанат этой команды. Но эта команда, она не горизонтальная, а она вертикальная команда. И, собственно говоря, это она на каждом уровне она представляет собой одного. Уровень Иешуа, когда он один. Никакой группы не было у него. Его окружали его ученики, но он все время был один. Моше и Иешуа, мы знаем, что он время от времени уходил, как сказать, в укромное место, один, чтобы быть один на один с Творцом. Моше, несмотря на то, что его поставил Ашем во главе народа Израиля и вывел этот народ вместе с Ашем из рабства египетского, Мицраим. Несмотря на это, и сделал им лагерь, когда они имели стоянку во время своих стоянок, но он поставил свой тент, да? Он ставил свой тент вне лагеря народа. Он явно осознавал свое единение с Ашем один на один, с глазу на глаз. То же самое Шимон Бар-Йохай. И, наконец, Ари. И вот это та команда Машиаха, которая, собственно говоря, один дух, который восходит к самому Творцу через Иешуа. И вот он говорит нам здесь. Еще раз повторим. Вешуэль шам раби, там раби Иегуда спрашивает, а когда это будет? И он отвечает, раби Ицхак, во время, когда смерть будет поглощена вовеки. А поэтому написано, в тот день будет Ашем, Гавайя будет Гавайя один, и его имя один. Мы говорим имя одно по-русски. Но на святом языке имя один. Читай там. Пируш. Пояснение. Это я не читал еще. Киаракия живо за Иранпин. Ибо пояснение. Ибо небосвод, что это за Иранпин, у Гавайя, он Гавайя, по отношению к этому к этому стиху. То есть он, Гавайя, будет один, и его имя один. Так он говорит, что небосвод – это Зеранпин, что это Гавайя, который называется Шемеш, который называется Солнце, Шемеш на иврите, а Хама, как мы учили, как мы здесь видим в самом Зогаре, слова Зогара, как первое слово строчки 12, Хама, это будет тоже Солнце, но о различиях я будем говорить на своем месте, где он нам это объяснит. И это Солнце, и Шемеш Солнце, и Хама Солнце, только в разном уровне. Так вот, и он называется, из Зеранпин называется Шемеш Солнце. А Шмо, его имя, это Нуква, которая от него получает, которая называется Левада, которая называется Луна, а на арамейском будет Сигара. Да? Тоже Левана используется, а еще используется слово, как в 15-й строчке, последнее слово Сигара. Увашиты альфы шни, а в течение 6000 лет, а мы каблим, мишешет и небрешит, те, что получают от 6 дней творения, лонигла лонигла лагем кигу. Так вот, им, тем, которые получают в течение шести, от шести дней творения, то есть в течение 6000 лет, им не раскрывается, что он и его имя один. Ялывана ктана миашемыш. Шигу, левая колонка за Зеранпина, не краговая. Ибо Луна меньше Солнца, которое называется Зеранпин, и которое называется Гавайя. Что это Зеранпин, который называется Гавайя, точнее перевод. Вайнян. Катнута. У. Шабалхут. Митукенет басот асияды идбато вара вис сахар. Выгонишь. Въешь гевдель гадоль бен гу эль шмо. Ки бешмо шуга малхут, ваима зивугим базе ахарсе, зимнин бехибура, визимнин бепируда, а ян шам. Ва иньян, как ну да. И аспект ее того, что она меньше, состоит в том, что Малхут метукенет, что Малхут установлена в сути Асия, в сути мира Асия. Да идба о том, что есть в ней добро и зло, вознаграждение и наказание. Есть раздвоенность, видишь? Въешь гевдель гадоль, и есть большое различие. У нее есть большое различие между он и его именем. Из этого стиха. Ки бешмо, ибо в его имени, что это Малхут, приходят зивугим один за другим. Временами зимнин бахибура, а зимнин бахперуда, временами в соединении, а временами в разделении. Читай там. Аваль бигмара тикун, Дайну. Безинна дихти балагамавит ланецах. И дай ази е. Авая эхад уж мой эхад. Кишмоши гугануква. Ташув кеора за иранпин. Мамаш. Дайну куло тов бли ра клаль. Аваль бигмара тикун, однако оно в гмар тикун. Гмар тикуне, дайну, то есть безимно во время дихтив, когда написано, о котором написано «Балага мавет ланецах», смерть поглощена вовеки. И на яс, так вот тогда их е будет. Ашем эхад уж мой эхад. Авая один и его имя один. Кишмош его нуква, ибо его имя, что это нуква, Ташув Кеор снова станет как свет, действительно, как свет Зеиранпина. Дайну, то есть кулотов, то есть полностью добром, совершенно без зла. Вытитгалаба Ашгаха протит каналь. И вот это великое, что он говорит здесь нам. И раскроется в ней Ашгаха Пратит. Ашгаха Пратит называется частное, индивидуальное провидение. То есть, что каждая душа вот это раскроет. И смотри внимательно, какое это подтверждение, величайшее, великое подтверждение тому, что мы на правильном пути, что мы рассматриваем все в одном человеке, и никакой группы не может, никакая группа не может достичь совершенства иначе, чем разойтись, и чем каждый должен самостоятельно через свои килим, а не какие-то мнимые, придуманные умной головой термины типа мировое кли и так далее, и так далее. А самостоятельно своими же келим исправить себя и придет к тому, что называется частное индивидуальное провидение. Другими словами, завершение частного индивидуального провидения, то есть к индивидуальному гмартику. И что тогда говорит нам? И раскроется в ней Ашгаха Пратит, частное индивидуальное провидение, то есть частное индивидуальное управление и провидение. Провидение это используется более в этом плане. Как сказано выше. Шезе сот, что это суть вагая ор. Я вижу здесь ошибка. Третье слово 12 строчки левой колонки. Последняя буква. Там должна быть «реш», а не «далет». «Вая ора леванак и ора хама» и так и будет свет луны, как свет солнца. Следующий абзац. «Валькен баэта ги текра ануква башем сефер зикарон». «Валькен» и поэтому баэта ги в это время текра будет называться «нуква» Башем именем Сефер Зикарон. Книга памяти. Что это значит? Киа Малхут некрет Сефер. Бегьет коль маасев неяолам нершамим ба. Ибо Малхут называется Сефер, книга. Бегьет коль, так как все деяния, Бнеяулам, сыновей мира, то есть живущих в этом мире, Нершамимба записывается в ней. Вейсод дезеиранпин некра зикарон, киу зохер масеолам. Вехокер коль йоцрей кедем, шемемену мушпаим кулам, каналь басода катув лаир эль аар. Теперь смотри дальше. Сефер мы уже знаем. Сефер Зикарон. Книга памяти. Теперь смотрим дальше. Ваесод зеиранпин. А есод зеиранпин, да, мира ацилут. Называется зикарон, называется память. Киузохер, ибо он запоминает. Смотри внимательно. Ибо он зохер, ибо он запоминает масайолам деяния мира. Вехокер колет с рейкедом и исследует все предшествующие создания, дословно формирование. Есть такое понятие Йоцрейкедом. Шемимену, что от него мушпаим кулам, все получают каналь, как сказано в сути стиха Легаир Легаир Эль-Арец, чтобы светить над землей. Точка. Увышите альфишни метером гмаратикун. Рейсефер леваде, визикарон леваде, дагайну лезимнин бахибура, лезимнин бапируда. Увышите альфишни, а в 6000 лет, то есть в течение 6000 лет, метером гмаратикун, до гмаратикуна, получается, что сефер леваде, книга отдельно и память отдельно. То есть, дайну, лезим, то есть, лезимнин бахибура, иногда, то есть, временами они в соединении, а временами в разделении. А вальбигмара тикун, эйнон трин даргин насет, насот ахат, басот хашем авая эхад, ушмо эхад. Вазник это Малхут Ацма Сефер Зикарон, Кем, Эхад Мамаш, Шарай Орлевана Насак Орахов Хама. А Вальби Гмара Тикун, однако Нов Гмар Тикун, Эйнон Трин, эти две ступени становятся одной. В сути, Авая один и его имя один. Вазникрета Малхут, и тогда сама Малхут называется Сефер Зикарон. Книга памяти. Кем Эхад Мамаш, ибо они действительно как одно. Одно. Шарайора Лавана, что вот ведь свет луны стал как свет солнца. Следующий. Абзац. Взегомру. Ман Аракия. Да, и Аракия дебей хама хама улвана векохавья умазлы. Взегомру. Это что он Зогар говорит. Ман Аракия. Кто это? Небосвод Аракия. Да, и Аракия это небосвод. Дебей, что в нем есть хама, солнце, олывана и луна, выкохавья и звезды, умазлы и кометы. Айну, есода за иранпин, шибойот с им, коля маурот шибоула. Убе кайми, выгуама шпиотам эля малхут, баэтши и ктанами мену. Война от бифхинат Ашем эхад ушмо эхад. Ведаю сефер зикарон. Вегу ацмо ирье гамкен пхината малхут. Шель гмара тикун. Шетие некрет мишум зе сефер зикарон. Дайно, то есть, есот зеиран пина. Шибою цим, что в нем выходят все светило, что в мире. Мы бы сказали, из него выходит. А он говорит, нет. Что в нем выходят все, что в нем выходят все светила, что в мире. У Б и им они поддерживаются. Вуамаш пьет там или Малхут, и он дает их Малхуту во время, когда она меньше его. Война от Бифинат, и она еще не в, со, не в аспекте Авая Эхад и его имя Авая Один и его имя Один. Веда и у Сефер, и вот это есть Сефер Зикарон, книга памяти. Вот смой Гамкен, и он сам, Исот Зейранпин, и он сам будет также аспектом Малхут Гмар Тикуна. То есть он, Исот вкладывается в Малхут, понятно, его и становится единым с ней. Шитихени Крет, что будет тогда называться, поэтому Сефер Зикарон, что поэтому она будет называться Сефер Зикарон, книга памяти. Понятно, у них оба есть, обе составляющие есть. Исот Зейранпина, он соединен с ней, и поэтому, а она сама Сефер, получается вместе Сефер Зикарон. Киасти тегабель амалхут кольбхина Зейранпин. Везеара кия никра Зикарон. Икра аз сефер Зикарон. Дайну пхината малхут ацма, никрет сефер. Следующая страница, правая колонка. Зикарон шу аракия ие има эхад мамаш. Посода кату бою могу ие ахад и шмо эхад. То есть и Зейранпин также будет называться, Есот Зейранпина также называется тогда в Мардикун Сефер Зикарон, книга памяти. Возвращаемся на нашу страницу Куф Ламет Тет 139. Ки азиба тогда тыкабеля Малхут коль пхинат Зейранпин. Тогда Малхут получит весь аспект Зейранпина. Везе и это Аракия, а не Кразикарон, и это небосвод, который называется память Зикарон. И этот, и это, лучше сказать так, и вот этот небосвод, который называется память, икараза аз, тогда будет так, будет называться тогда Сефер Зикарон, книга памяти, дайну, то есть пхинат Малхут Ацма, то есть аспект самой Малхут, которая называется Сефер, которая называется книга. Следующая страница. Вазикарон. И память, что это Аракия, что это небосвод. Ие, то есть, или Зейранпин, или Есот Зейранпина. И тогда Ие има, она будет с ним действительно одно, одним. В сути написанного, в сути стиха Байомагу в тот день будет Ашем Эхад, Ушмой Эхад, Гавайя Эхад, а будет Гавайя Один и его имя Один.